Интерлюдия седьмая. Снова повсюду загораются жуткие черные свечи, озаряя облезлые стены каземата зловещим багрянцем. С пола доносятся страстные вопли и стоны сношающихся пар. Короткий спасительный сон вновь оборачивается проклятым кошмаром. Руки-ноги оказываются прикрученными к ножкам скамейки, так что невозможно шевельнуться в лежачем положении, и поднимающиеся с пола разгоряченные похотью свиньи, только что отдававшиеся друг другу в отвратительной оргии, начинают с четырех сторон поливать обнаженное беззащитное тело на скамье кровью из рассеченных ножами запястий. Забитый в рот кляп позволяет лишь остервенело мычать и неистово дергать головой из стороны в сторону. Заботливо подложенная под нее мучителями подушка не дает возможности разбить затылок и отключиться от лютого трэша. Когда тело оказывается густо залито свежей кровью, из дальнего угла выходит эта мерзота и с похабной улыбкой тут же опускается сверху. Соединившиеся молодые тела сотрясаются от частых фрикций, и уже на спину навалившегося партнера продолжает фонтанировать кровь из рассеченных запястий безумно хохочущих свидетелей отвратительного акта. Осатанелое отвращение к происходящему ужасу выражается в бешеной неистовой истерике, и оковы кошмара рассыпаются от оглушительного вопля. До контуженного пережитым стрессом сознания не сразу доходит, что кричал только что «я сам», что рот давно уже избавлен от кляпа и тело прикрыто одеждой, а руки-ноги хоть и по-прежнему связаны, но не прикручены намертво к ножкам скамьи. Однако возвратившиеся воспоминания немногим лучше развеявшегося кошмара. Перед глазами вечным укором слабо шевелятся пальцы насильника, разгоняя по стянутым мохнатой веревкой в запястьях чужим рукам застоявшуюся за время сна кровь. «С пробуждением!» – доносится из угла каземата насмешливый голос тюремщицы. Какие-то остатки давно запекшейся крови этой жирной свиноты по-прежнему сохранились на неделю немытом теле. «Неужто снова плохой сон? Ха-ха-ха! Поздравляю, у тебя снова появилась надежда на спасение!» Продолжила глумиться мерзкая толстуха, нагоготавшись. «Наш пропащий наконец-то соизволил вернуться домой, и переговоры с ним скоро продолжатся. Правда, суперизвестие?» «Да пошли вы все!» Из охрипшей глотки, увы, вырывается лишь жалкий шелест. «Знала, что тебе понравится. Ха-ха-ха!» Безумно хочется сжать ладонями уши, чтобы не слышать этого опостылевшего смеха. Но связанными руками это сделать невозможно.